Сура 85. Башни. Во имя милосердного, милостивого Бога. Я небом, где созвездия трепещут, клянусь, и днем для всех мужей и жен, свидетелем из тех, кто не клевещут, и тем, о ком свидетельствует он. Те, кто сидит у огненного рва, его костра грядущие дрова. Они глядят, бесстрастно их чело, как попирают праведников зло за то, что этим нет иных дорог, помимо той, что указал им Бог. Господь велик, земля и небосклон в его руках, всему свидетель он. Кто праведных мужчин и женщин гнал, а после в этом каяться не стал, такие мной огню обречены. Но те, кто верит, мною спасены. Им, кто людей спасали от нужды, средь горних рек блаженные сады. Твой Бог могуч, безмерно он силен, дает исток и возвращает он, прощает он, любвеобилен он, кем славен трон, его высокий трон, свершится то, чего желает он. К тебе дошла ли весть, где фараон, помянут был, где войско и Самут? Те, кто не верит, это лживый люд, им к отступлению Богом путь не дан. А вот в хранимой записи Коран.